На потенцию я не жаловался никогда. Молодость, южные крови. Но утром проснулся совершенно измочаленным. Ощущение такое, что попал, как минимум, в общагу к голодным ткачихам. Лена еще раз хихикнула, похвалила мои стати и ускользнула, пообещав не пропадать и звонить. И правда, раз-два в месяц девица звонила, приезжала, и дальше опять бешеные скачки. Подумав, я пришел к выводу, что такое богатство грех скрывать от публики. «Экая ты прикольная девка!» Фраза из серии «Начал разговор издалека». «Не на такую нарвался. А подружки у тебя тоже такие веселые?» «Еще какие. А что, друзья хорошие есть?» «Мы всегда за, чтобы познакомиться, отдохнуть с симпатичными мальчиками». Я еще не полностью оценил Ленину непосредственность, но ждать оставалось недолго. Через неделю она с симпатичной подругой восточного вида уже встречала меня у метро «Авиамоторная». «А что, твой друг нормальный?» — допрашивала Лена. «А то Верочка у нас дама разборчивая». Разборчивую Веру, приютивший нас в своей коммуналке Перов, вовсю трахал уже через пару часов после встречи у метро. Все шло наилучшим образом, вот только барышне нужно было ехать домой. Мы выпили еще, хозяин квартиры прикорнул, а посреди ночи поглядел на происходящее на соседней кровати и решил присоединиться. Чуть ли не первая групповуха в моей жизни, и, как показали последовавшие события, решительно не последняя. Я счел, что адекватно оценил сексуальную раскрепощенность девушки. Оказалось, недооценил, и очень крепко. Утром Перов ускакал на работу, оставив мне ключи и пожелав ни в чем себе не отказывать. Тут, как выяснилось, он сильно погорячился. Я опять чувствовал себя измочаленным и не очень понимал, что делать с бешенством Лениной матки, и вдруг понял. Вот он, вариант для ответного подгона. Благо, против еще одного друга дама вроде не возражала. «Здорово, Макс, не разбудил?» «Ну, не то чтобы разбудил, по голосу доктора было слышно, что как раз и разбудил, что и неудивительно для столь раннего времени. Чего хотел-то?» «Да как тебе сказать, я задумался, как же сформулировать свою идею. А, ну да, мы же работаем над имиджем. Слушай, это самое, ты поебаться не хочешь?» «Не понял. В принципе? Или ты что-то конкретное имеешь в виду?» «Вполне конкретное. Короче, мы тут с приятельницей зависли у Перова в Лефортово. Хочешь, подъезжай, она будет рада». «Рада, говоришь?» Макс оживился. «Слушай, а перезвони-ка ты минут через 15. Я проснусь и пойму, чего хочу от жизни». «Все нормально, жди гостей», — бодро вещал компаньон через четверть часа, записывая адрес. «Мы выезжаем». «Мы?» «Ну, в общем, жди. Будем минут через 40, не больше». По жизни доктор передвигался стремительно. Уже через полчаса я, стоя с сигаретой на балконе, увидел его в компании благообразного худощавого блондина с ухоженной бородкой, у каждого при себе по бутылке водки. «Где два, там и три», — прикинул я. «Кажется, даму это по-любому не смутит. А, впрочем, посмотрим». «На пользу обществу». И посмотрел. Молодые люди вписались в компанию с похвальной резвостью. «Это Сергей», — представил товарища Макс, — «тоже доктор, как я, только нормальный, в смысле врачом работает». «Не совсем так», — интеллигентно улыбнулся мой тезка. «Макс просто доктор Хуев, а я хуевый доктор. В смысле, их и лечу, уролог я». Порнуха в жанре докторс еще не получила распространения, да и халатов на представителях медицинского цеха не было. Зато перовский халат на Леночке они расстегнули очень даже быстро и ловко. Я только до туалета успел отлучиться, а вернувшись в комнату, уже наблюдал предтечу упомянутого жанра. Господа врачи жарко ласкали миниатюрные груди пациентки, запуская руки все ниже. Вскоре прозвенел во всех смыслах первый звонок. Выяснилось, что я по рассеянности забыл захлопнуть дверь в комнату. И через какое-то время обнаружилось, что за клубком из четырех тел с интересом наблюдает из коридора сосед по коммуналке, мужик лет под 40, проживающий во второй комнате с женой и ребенком. По канонам жанра, пусть и смежного, здесь должен был, по идее, последовать рассказ о том, как к разврату присоединился и сосед. «Не дождетесь». «Ой, извините, я заслонил скудным телом неприличную сцену, натягивая на себя трусы. Мы тут...» «Да вижу, я вижу», — ухмыльнулся мужик. «Отдыхайте, чего ж. Только дверь закройте. У меня тут жена, сын маленький, сами понимаете». «Я все понял. А вот доктора, как выяснилось, не совсем». Второй звонок был напрямую связан с первым. В какой-то момент участникам действа массово захотелось облегчиться. Вот только одеваться лень. А в голом виде по коммуналке шастать сосед точно расстроится, не равен час милицию вызовет, только этого гостеприимному Перову не хватало. «Я человек демократичный, я из балкона могу», — бодро заявил захмелевший доктор. «Макс, ты с ума сошел?» «Да, я ненормальный, мне говорили». «Макс, тут же второй этаж, окна во двор, бабушки на скамейках сидят, сам посмотри». «Ладно, будем считать, что убедил». «Ой, а что это у Перова тут за баночка?» Пустая трехлитровая банка была оперативно превращена в ночную вазу. «Доктора, что с них возьмешь?» «И все бы ничего». Вот только после очередных возлияний Макс счел, что банку все непременно нужно сбросить вниз, иначе девеселье будет не то. Я пытался возражать, дергался остановить, но не успел. Даже не зная, кто именно вызвал милицию, сосед, его жена, старушки у подъезда или кто еще, как отмазывались, не помню, но звонок на работу Перову, кто такие, что делают на вашей жилплощади, явно его не обрадовал. Через пару дней, когда загул слегка приутих, мой звонок вызвал такой взрыв мата, какого я от него не слышал за все годы знакомства. Но это потом, а пока мы кое-как отбрехались от ментов, выдали им немного денег и начали менять дислокацию. «Да уходим мы, уходим!» — бурчал уже крепко поддавший доктор, дорвавшийся до стоявшего в коридоре общекоммунального телефона. «Далась нам ваша коммуналка, можно подумать. Не дают нормальным людям отдохнуть по-человечески. Милицию зачем-то вызывают. Мне, может быть, перед девушкой неудобно. Только познакомились, а тут такие безобразия». На предмет привечания хороших интеллигентных гостей Макс названивал минут 20, после чего гордо сообщил, что нас ждут у китайца. «Это что, кабак такой?» — удивился я. «Не кабак, а китаец», — наставительно возразил доктор. «Тема китаец». «В смысле?» «Ну, у него отец наполовину китаец. Значит, он сам на четверть. Короче, китаец он, китаец. Поехали уже». На лицо китайской национальности Тёма походил не так, чтобы очень сильно. Если уж говорить о физиономическом сходстве, то больше сходства с мультяшными персонажами. Помните, козла из «Ну, погоди»? Вот теперь добавьте еще и передние зубы, как у голливудских кроликов. Китаец, который к нашему прибытию бухал в компании коллег-архитекторов, оказался человеком веселым и гостеприимным. И похотливым, само собой. Зря, что ли, у человека на тот момент было 3 ребенка от 3 разных жен. Девушка Лена пошла в эксплуатацию самым что ни на есть патагонным образом. В какой-то момент ей не хватало не то что природных отверстий тела, но даже и рук. И не сказать, чтобы ее это особо смущало. «Мальчики, мальчики!» — радостно покрикивала она. «Как вас тут много, какие вы все бодрые!» Я было смутился с непривычки. Ну, какая уж тут непривычка, когда эпопея длится нон-стопом 2 сутки. Да к тому же еще и постоянно пьян в умат. Новые партнеры. Переночевали у китайца. Квартирка на спортивной была уютной, но надо было двигаться дальше. Мой медицинский тезка свалил на работу еще утром, а Тема ждал прибытия одной из многочисленных жен. Так что бардак следовало, если не сворачивать, то, по крайней мере, куда-то опять переносить. «Куда дальше направимся?» — поинтересовался я у Макса. «Может, пора уже и по домам?» «Пора, конечно». Доктор набрал в рот водки и задумчиво прополоскал ею горло. «Но тут же еще по делам надо бы...» «Да, и по делам тоже». При этом он внимательно посмотрел на Леночку. Железная девица. Утомленная она совершенно не выглядела. Глаза продолжали азартно поблескивать. «В общем, совместим дела и не дела», — продолжал доктор. «Всяко надо пообщаться с Сашками, ну, то, о чем я говорил, и Лену с собой прихватим. Прихватим же?» «Угу», — хихикнула наша приятельница. «А там будут еще друзья?» Я выпучил глаза. То есть того, что было, девушке маловато показалось. Макс же ни капли не удивился. «Значит, тогда едем на чертань. Лен, одевайся потихоньку. Кстати, с этими словами он хищно ухмыльнулся и опять приступил к оприходованию гостей по прямому назначению. «Ну, раз уж все равно пока не оделась», — пояснил доктор нам с китайцем. «И вот еще что. Лена, это, конечно, красиво, но как-то заезжено. Нужно что-то свежее». «Естественно, заезжено», — подумал я. «Если у тебя этих Лен целый пучок, а Кать, к примеру, и того больше. То, что выдавать погоняло, скоро придется и собственным дамам, с той же целью избежать путаницы, я еще не знал. Равно как и то, что сама собственность на женщин в максовой тусовке понятие весьма относительное, чтобы не сказать лишнее, прям как у классиков марксизма. «Назовем мы тебя...» — доктор посмотрел в потолок, как будто там кто-то подвесил словарь женских имен. «Ну, например, Симой. Нравится имечко?» «Нравится», — пискнула новонареченная Сима. Ей, по-моему, вообще все нравилось. Счастливый человек.